«Чего ты хмуришься-то?» — спрашивала она. «Ничего, одного больного там оставил, кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет. 10 бы лет сейчас моих отдал». «Ну, бог с ним, коли больной. Так неужто ты хотел завтра застрелить себя, экой глупой? Да из-за чего? Я вот этаких, как ты, безрассудных, а люблю», — лепетала она ему немного отяжелевшим языком. «Так ты для меня на все пойдешь, а? И неужто ж ты, дурачок, вправду хотел завтра застрелиться? Нет, погоди пока. Завтра я тебе, может, одно словечко скажу. Не сегодня скажу, а завтра. А ты бы хотел сегодня? Нет, я сегодня не хочу. Ну, ступай, ступай теперь, веселись». Раз, однако, она подозвала его как бы в недоумении и озабоченно. «Чего тебе грустно? Я вижу, тебе грустно». «Нет уж, я вижу», — прибавила она зорко, вглядываясь в его глаза. «Хоть ты там и слышишься с мужиками и кричишь, а я что-то вижу». «Нет, ты веселись. Я весела, и ты веселись. Я кого-то здесь люблю. Угадай, кого?» «Ай, посмотри, мальчик-то мой заснул, охмелел сердечный». Она говорила про Колганова. Тот действительно охмелел и заснул на мгновение, сидя на диване. И не от одного хмеля заснул. Ему стало вдруг от чего-то грустно или, как он говорил, скучно. Сильно обескуражили его под конец и песни девок, начинавшие переходить постепенно с попойкой в нечто слишком уже скоромное и разнузданное. Да и пляски их тоже. Две девки переоделись в медведей, а Степанида, бойкая девка с палкой в руке, представляя вожака, стала их показывать. «Веселей, Марья!» — кричала она, — «не то палкой!» Медведи, наконец, повалились на пол как-то совсем уж неприлично, при громком хохоте, набравшейся не в прорез всякой публики баб и мужиков. «Ну и пусть их, ну и пусть их!» — говорила сентенциозно Грушенька с блаженным видом в лице. «Кой-то денек выйдет им повеселиться. Так и не радоваться людям». Колганов же смотрел так, как будто чем запачкался. «Свинство это вся народность», — заметил он, отходя. «Это у них весенние игры, когда они солнце берегут во всю летнюю ночь». Но особенно не понравилась ему одна новая песенка с бойким плясовым напевом, пропетая о том, как ехал барин и девушек пытал. «Барин девушек пытал, девки любят, али нет? Но девкам показалось, что нельзя любить барина. Барин будет больно бить, а я его не любить». Ехал потом цыган, произносилось «цыган». И этот тоже цыган девушек пытал, девки любят, али нет. Но и цыгана нельзя любить. Цыган будет воровать, а я буду горевать. И много проехало так людей, которые пытали девушек, даже солдат. Солдат девушек пытал, девки любят, али нет. Но солдата с презрением отвергли. Солдат будет ранец несть, а я за ним. Тут следовал самый нецензурный стишок, пропетый совершенно откровенно и произведший фурор слушавшей публики. Кончилось, наконец, дело на купце. Купчик девушек пытал, девки любят или нет. И оказалось, что очень любят, потому, дескать, что купчик будет торговать, а я буду царевать. Колганов даже озлился. «Это совсем вчерашняя песня», — заметил он вслух. «И кто это им сочиняет? Не достает, чтобы железнодорожник, альжит, проехали и девушек пытали. Эти всех бы победили». И почти обидевшись, он тут же объявил, что ему скучно, сел на диван и вдруг задремал. Хорошенькое личико его несколько побледнело и откинулось на подушку дивана. «Посмотри, какой он хорошенький!» — говорила Грушенька, подводя к нему Митю. «Я ему давеча головку расчесывала. Волоски точно лен и густые. и, нагнувшись над ним в умилении, она поцеловала его лоб. Колганов в один миг открыл глаза, взглянул на нее, привстал и с самым озабоченным видом спросил, где Максимов. «Вот ему кого надо!» — засмеялась Грушенька. «Да посиди со мной минутку! Митя, сбегай за его Максимовым!» Оказалось, что Максимов уж и не отходил от девок, изредка только отбегал налить себе ликерчику. Шоколаду же выпил две чашки. Личко его раскраснелось, а нос побагровел. Глаза стали влажные, сладостные. Он подбежал и объявил, что сейчас под один мотивчик хочет протанцевать танец Сабатьеру. «Меня ведь, маленького, всем этим благовоспитанным светским танцам обучались. Ну, ступай, ступай с ним, Митя, а я отсюда посмотрю, как он там танцевать будет». «Нет, и я пойду смотреть», — воскликнул Колганов, самым наивным образом отвергая предложение Грушеньки посидеть с ним. И все направились смотреть. Максимов действительно свой танец протанцевал, но кроме Мити почти ни в ком не произвел особенного восхищения. Весь танец состоял в каких-то подпрыгиваниях, с вывертыванием в стороны ног подошвами кверху, и с каждым прыжком Максимов ударял ладонью по подошве. Колганову совсем не понравилось, а Митя даже облобызал танцора. «Ну, спасибо, устал, может. Что глядишь сюда? Конфетку хочешь, а? Цигарочку, может, хочешь?»